Она вдруг вцепилась мне в волосы. «Ну, а что дальше? Что мы будем делать с трупом?» «Не знаю», — сказал я. «Но для начала я должен выяснить, на каких исходных рубежах мы находимся». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, прежде всего, кто-нибудь видел, как Джерри к тебе вошел?» Пальцы Корлис крепко сжали мои волосы. «Думаю, нет. Во всяком случае, я никого не заметила». «Вспомни хорошенько». «Я уверена в этом. Минут через пять после ухода Уэлли я услышала стук в дверь. Я решила, что это вернулся Уэлли. Подошла к двери, открыла. Лицо ее исказилось, и мне показалось, что она сейчас закричит. А потом он набросился на меня и...» Я схватил ее за плечи и так встряхнул, что голова ее затряслась, как у тряпичной куклы. «Перестань!» — крикнул я. «Все уже позади, он мертв, и не думай больше об этом!» «О, Швед, я постараюсь не думать, обещаю тебе!» «Лучше вспомни, во сколько примерно он к тебе пришел?» «Ну, приблизительно в половине третьего». «Бар еще был открыт?» «Нет, бар закрывается в 2 часа. Мэмми строго следит за этим. Она не любит зря торчать за стойкой». «Как, между прочим, ее фамилия?» «Мик. Она у меня вроде экономки, а муж ее работает садовником». «Ее муж? Уж не тот ли это коротышка в джинсах и в сером пуловере?» «Похоже, что он. А почему ты так ими заинтересовался?» «Просто перебираю все варианты. Мэмми сегодня ночью работала в баре. Джерри тоже был там. Не мог ли он ей сказать, что собирается навестить тебя?» Корлис покачала головой. «Нет, навряд ли. Мэмми даже не знает, что я знакома с Джерри. Он для нее обычный клиент, не больше». Я вынул из шкафа ее верблюжье пальто, накинул ей на плечи и проводил до Кадиллака. Потом постарался бесшумно вывести машину со стоянки и повел ее в сторону шоссе номер 101, обдумывая на ходу одну рискованную идею. Так мы проехали около 5 миль. За это время ни я, ни Корлис не произнесли ни слова. Я старался не превышать скорость. Внезапно мне в голову пришла мысль, которая должна была возникнуть немного раньше. «Его машина!» Я сильно нажал на тормоза, так сильно, что шедший за нами грузовик чуть было не врезался в наш Кадиллак. Корлис испуганно схватила меня за руку. «В чем дело, Швед?» «Его машина!» — воскликнул я. «Не пешком же он проделал путь от Лагуны Бич до Пурпурного попугая! Значит, где-то рядом с мотелем должна быть его машина!» Она в ужасе застыла. Казалось, страх парализовал ее рассудок. «Где она?» «Где-нибудь поблизости от Пурпурного попугая!» Чуть не выкрикнул я ей в лицо со злобой. Я быстро и круто развернул машину и помчался обратно, проклиная в душе весь транспорт, шедший в сторону Лос-Анджелеса. Встречные машины ослепляли нас своими фарами, а их издевательские сигналы были похожи на кваканье. Мы подъехали к бару «Пурпурный попугай». На стоянке было 2 машины. Одна из них, как объяснила Корлис, принадлежала Уэлли. Мы подошли ко второй машине. Серый Бьюик. В замке зажигания торчал ключ. На щитке водителя лежали розовые водительские права. Они были заполнены на имя Джеральда Волковича. Я прислонился к Бьюику и закурил. Прислушиваясь к стрекоту цикад, я медленно обдумывал план действий. Наконец, решившись, я вытащил труп Волковича из багажника Кадиллака и быстро усадил его на правое переднее сиденье Бьюика, да еще надвинул ему на глаза шляпу. В таком виде он походил на пьяного. Никто бы ничего не заподозрил. Корлис молча наблюдала за мной. Она тяжело дышала, грудью вздымалась. Усадив Волковича в Бьюик, я приказал ей сесть за руль Кадиллака. «И следуй все время за мной». «Куда?» — спросила она еле слышно. К тому обрыву, где мы были с тобой недавно. Не отставай. Она подняла дрожащую руку и коснулась пальцами моего лица. Будь по-твоему, Швед. Я уселся за руль Бьюика и поехал к тому месту, где мы недавно с ней были. На этот раз я ехал медленно, осторожно, внимательно следил за дорожными знаками. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь полицейский остановил нас за превышение скорости. С таким грузом лучше не рисковать. На ночном шоссе почти не было движения. Иногда лишь проскакивали грузовики, одни на север, в Лос-Анджелес, другие на юг, в Даго. Вскоре должна была появиться дорога на побережье, и я совсем сбавил скорость. А когда мы добрались до поворота, я выключил фары. Надеюсь, что Корлис последовала моему примеру. Не дай бог, какая-нибудь патрульная машина обратит на нас внимание. А ведь нам надо избавиться от трупа. На берегу туман был совсем густой. Я медленно подъехал к утесу, где возле самого обрыва росло несколько покосившихся от ветра деревьев. Я затормозил возле края бездны, вышел из машины и приблизился к обрыву. Скала возвышалась над морем ярдов на 60. Я нагнулся над краем. Скала была почти вертикальной. Глубоко внизу можно было разглядеть белопенные волны, разбивающиеся о камни. Я вздрогнул. К моей руке прикоснулись ледяные пальцы. Это была Корлис, а я и не заметил, как она подошла. Ее кадиллак стоял неподалеку с выключенными фарами. Хотя в этом пустынном месте некому было нас подслушивать, Корлис заговорила шепотом, и слова ее, уносимые ветром, были едва слышны. «Что ты собирался делать, Швед?» «Ничего особенного», — сказал я. «Но мне кажется, бедный Джерри в эту ночь здорово напился в твоем баре. Так напился, что, ведя машину, слетел со скалы в море». Корлис порывисто обняла меня и поцеловала. Ее острые ноготки впились мне в спину. «А мне что следует делать, Швед?» «Ничего. Держись подальше от обрыва». «Но я хочу тебе помочь», — запротестовала она. «Помочь?» «Тогда встань в нескольких ярдах от обрыва. Ты будешь для меня маяком. Как только я доеду до тебя на Бьюике, я тут же выпрыгну». Корлис сняла пальто и встала на то место, которое я указал, а я направился к Бьюику. Мертвый Джерри Волкович сидел, откинув голову на спинку сиденья. «Да, грязную историю я вляпался, ничего не скажешь». Бормоча себе под нос ругательства, я вытащил из кармана тряпку, завернутую в газету. Отбросив газету в сторону, я тщательно вытер тряпкой рулевое колесо. Когда появилась уверенность, что на руле не осталось отпечатков моих пальцев, я передвинул мертвое тело на левую сторону и положил на руль скрюченные пальцы Джерри. Туман сгущался, заполняя все видимое пространство между мной и обрывом. Словно белая стена выросла перед глазами.